И этот голос говорил: «Я Альфа, я есть Альфа и Омега, первый и последний. И то, что видишь, напиши в книгу, и пошли семи церквам, которые в Осии». Так, собственно, Христу, являющийся Христос, он объявляет себя первым и последним, тем, кто властвует вселенной. Он называет себя тем самым первым и последним Богом, который управляет всеми мирами вселенной, который управляет всем существующим вместе с Отцом Своим. Он сотворил мир. И он говорит, поэтому то, что напишешь, слышишь, то, что ты видишь, вернее, напиши семи церквам, находящимся в Осии. Семь церквей – это образ всей Вселенской Церкви в семи этапах ее существования. Традиционное понимание именно таково. И вот, и дальше перечисляются эти церкви. В Эфес, он рядом с Ильчук, город, около города Кушадасы сейчас. В Смирну, это Измир, нынешний город. В Пергам, Бергама город так называется, Фиатиру, деревня так и называется, Сарды, Филадельфия и Лаодикия. Лаодикия – это город прямо рядом с Памукли, известным курортом, куда многие наши курортники ездят отдыхать. Это все нынешняя Турция? Да, нынешняя Турция. Я повернулся, чтобы смотреть на голос, который говорил со мной. Смотрите, почему интересно, что, как можно посмотреть на голос? Вот некоторые не задумываются, а ведь интересно, парадоксальное выражение. Как может голос увидеть? А дело в том, что видение, оно, как сказать, оно не разделяется, получение информации, оно не разделяется на отдельные органы чувств. Человек, увидевший небесную реальность, в нем... Можно сказать, что он и увидел, можно сказать, что услышал. Потому что в первой реальности Бога, да, он Бог весь ухо, весь глаз, весь слух, да, весь обоняние и так далее. То есть в Боге не различаются эти качества. И вот человек, который входит в божественную реальность, он одновременно видит и слышит. Тут некая нераздельная вещь, которую просто мы не можем по-человечески назвать, понимаете? Можно сказать, видение, слышание, обоняние, осязание одновременно, да? Можно сказать, что он осязает вид или видит голос там, да? Это некая совершенно новая реальность. Она очень точно здесь обозначена евангелистом Иоанном. Это просто именно вот некое описание того, что происходит с человеком при встрече с божественным миром. Не с божественным миром. При встрече с иным миром такого не всегда происходит, если это мир там ангельский. Но мир Бога, когда является сам Бог, то в нем все это соединяется. То есть человек начинает видеть глазами ума или слухом ума. В человеке происходит восстановление вот этих пяти органов чувств воедино. Итак, и повернувшись, я увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, одетому в одежду в падир, и опоясанному по груди поясом золотым. Вот мы видим как раз данную иконе. Семь золотых светильников, они здесь важны красно, чтобы не сливаться золотом, да, как огненные, пламенеющие. Но они, конечно, были золотыми, то есть они нетленными светильники. Позднее, чуть позже, Иоанн узнает, что эти семь светильников – это семь церквей, которые позолочены Святым Духом, да? Вот, и наша церковь московская тоже светильник золотой, среди которой ходит некто. Они горят, чем горят? Огнем молитвы и любви. Вот наш храм апостола Фомы и другие храмы все Москвы, так? Это как бы струйки огня в едином светильнике, который стоит в Москве, так? Вот. Но горит он ради кого? Ради некого подобного сыну человеческому. Здесь мы видим ссылку фактически на книгу пророка Даниила. В книге пророка Даниила пророк увидел, описывается, как пророк увидел однажды подобного сыну человеческому. Почему подобного сыну человеческому? Потому что Христос, он действительно сын человеческий, но он и не просто сын человеческий, да? Он Бог во плоти. В смерти истинной жизни, как говорит Игнатий Богоносец. Но действительно, он поэтому сказал, подобен сыну человеческому. Здесь мы видим как раз описание той реальности, которая ожидает всех спасенных. И то, что Христос воскрес как первенец. И вот сейчас мы видим описание его как первенца из умерших. Удивительно, на самом деле, описание, которое показывает состояние человека после воскресения во плоти. Многие люди говорят, думают, каким образом будет человек выглядеть после воскресения во плоти, если он праведник. Вот он будет выглядеть подобно Христу, потому что церковь для того и существует, чтобы людей выращивать по подобию Христа. Понимаете? Это тело то же самое. То же самое. То же самое. Но преображенное. Итак, он одет или облачен в падир. Падир — это особо длинная одежда до пят, видите, она, да? У нее на нем белая. Это одежда первосвященников. Первосвященники и цари были одеты в длинные одежды, и Христос стоит в длинной одетой одежде до пят, потому что он покрыт весь благодатью. Его человеческая природа полностью пронизана славой Бога. И он является первосвященником и до сих пор. Поэтому Иоанн видит его одетым в падир. Он продолжает свое священническое служение. Каким образом? Он ходатайствует у Отца за нас. Он вечный посредник, он вечный ходатай, через которого мы имеем доступ к Богу Отцу. И опоясан по груди поясом золотым. Видите, да, вот у него золотой пояс на иконе. Видите, не по чреслам, да, не по животу, а по груди. Почему по груди Господь припоясан золотым поясом? Сердце. Обычно мы на где держим? Мы идем на поясе, да? Потому что пояс — это древний знак чего? Обуздания похоти. Да? Вот. Ну, понятно, там, да, там, там и желудок, и то, что под желудком, там, как бы, хочешь меньше поесть, что сделаешь? Пояс затянешь потуже, да? Чтобы меньше влезло. Вот. А Христос, будучи истинно совершенным человеком, не имеет похоти, которая бы воевала против него в его природе. Да? Его тело полностью покорно его духу. Поэтому он припоясан поясом в знаком власти, да, по груди. Пояс в древнем мире — это знак власти вроде наших погон солдат. Вот. У старых как раз офицеров носили пояса на животе, да, знаком отличия. Это был знаком отличия. Воинский пояс. Вот Христос, он имеет пояс на своей груди, потому что таким образом он сдерживает свой гнев. Показывает, что гнев в его сердце сдерживается поясом истины. Как сказано, припоясь чресла вашей истины. То есть его гнев ограничен его справедливостью. Так? Бог никогда не гневится больше, чем требует его справедливости. Вот, и истина Божия, она золотая, драгоценнейшая истина, драгоценнее, чем человек. Поэтому сказано в Писании, что твои слова для меня дороже золота и топазов, так? А золото самого лучшего. Вот. Поэтому и пояс припоясывает его по груди. Интересно, если мы возьмем славянский перевод, там есть очень интересный оттенок. Сказано, припоясывается за поясом по сосу свою. Что это значит? То есть у него грудь, сосцы его, да, груди Христа, они покрыты поясом. То есть его, здесь очень интересное объяснение Андрея Кисарийского. Он говорит, что пояс Христа — это что такое? Пояс Христа, он опоясывает две груди Христа, Ветхий и Новый Завет. Понимаете, да? Бог, Христос — Бог и Ветхого Завета, так? Он послал пророков, он Бог и Нового Завета. Голова же его и волосы белы, как белая волна, то есть белая шерсть, как снег, и очи его, как пламень огненный. Вот часто люди нас приходят и спрашивают, а почему у Христа волосы белые? Это что, Бог Отец, что ли? Нет, на самом деле Христос является ветхи днями. Да? И вот знак его древности — это белые волосы, знак мудрости. Знаете, да, что знак мудрости — это седина. Вот. Поэтому, соответственно, и закрашивают волосы те, кто мудрости не имеет. Ну, понятно, да, почему? Ну, то это честно, в одном, с другой стороны, так ведь? Ума-то нет, чего это? Декларировать отсутствующее. Вот. И вот Христос обладает полнотой мудрости. Он и есть та самая премудрость, о которой мы говорили, да, в книге притчи. Он и есть премудрость Бога Отца. И он древен. Когда появился Христос? Рожденный прежде всех веков. То есть до всякого времени. Он довременный Бог, рожденный от довременного Бога. Сколько перед ним прошли все мгновения времени, они прошли перед ним, а он остался тем же. И он останется и в будущем тем же самым. Поэтому он называется ветхий днями Христос. Как тот, кто является властелином всех дней. И вот удивительное, на самом деле, ощущение, понимаете, того, кто все дни держит в своих руках. И вот Христос, он, значит, с белыми волосами, которые белые, как шерсть белая, как снег. А на самом деле, когда Иоанн записывал эти слова, он имел в виду, что белизна Христа, она является белизной, которая подается в прощенном. Помните в книге пророка Исаии, что сказано? Подойдите ко мне и послушайте меня, прекратите делать зло, научитесь делать добро. Если грехи ваши будут как белые, как будут как кровь красная, да, как волну берлю. И как если я как бы черница, как волну берлю, если будет как кровь, самая кровь красная, как снег уберлю. То есть, если ваши будут грехи совершенно как заляпанная кровь одежда, да, как красная багряница, то я вас очищу, говорит Господь Бог. Сделаю так, что вы будете чище снега. И в книге Псалмов мы говорим, да? Паче снега уберусь. Вот. Но откуда идет убеление? Никто не думал? От волос Христа. От ума Христа идет убеление наших грехов. Понимаете? Он убелитель, кто убеляет наши грехи. Понимаете? Поэтому и волосы его белые, как волна, да и как белый снег. Сверкающие, да? Светящиеся волосы, очищающие нас, которые дают нам прощение, дают нам отпущение грехов. А глаза его, как пламя огня. Почему? Потому что он видит все, что происходит во мраке. Как сказано в книге Иисуса Сына Сирахова, люди забывают часто, что глаза Господа ярче 10 тысяч солнц. И он видит все происходящее во мраке. Глаза Христа видят все. Поэтому они называются пламенными, да? Горящие глаза. Страшные, да, по отношению к грешникам. Которые сожгут всех тех, кто выступает против Господа. Поэтому и сказано, очи Господни праведные, и уши его в молитвах. Лице же Господне, натворящие злая, и же потребить от земли память их. То есть глаза Господа, если они посмотрят на праведника, они его просветят сиянием, так? А если же глаз Господа посмотрит на грешника, он вспыхнет, да, он сожгут. Помните в этой страшной сказке про Василису? Помните, которую отправили там, да, за огнем? Там, помните, она приносит с собой череп с глазами, да, который сжигает этих сестер, да? Вот, то есть, вот здесь, конечно, русские предчувствовали тогда вот страшную силу Божьего гнева, который готов сжечь глазами, да, вот этими страшных грешников. И ноги его подобны халклевану, как раскаленные в печи. Вот, поэтому, видите, посмотрите, да, они изображены у нас таким серебром написаны, сверкающие. А что значит халк ливаном? Халка это медь. Может перевести как ливанской меди. Но Андрей Кисаревский понимал, как интересный такой момент. Но они, с одной стороны, сверкающие, да, каким-то образом, удивительным таким блеском, но при этом они еще благовонные. Благоухающий медь может перевести, понимаете? Ладанный меди. Это действительно такое парадоксальное описание, которое показывает, что от ног Христа шло удивительное благоухание.